Евангелие от Марка. Уважаемые радиослушатели, в процессе изучения Евангелия от Марка мы упомянули раньше о введении в описании служения Господа Иисуса Христа, слуга Божий, как его изображает евангелист Марк в 1 главе с 1 по 13 стих. После этого следует вторая часть Евангелия – служение слуги Божия. 1 глава с 14 стиха по 8 главу 30 стих. В свою очередь, эта часть подразделяется на такие пункты. 1. Христос призывает на служение первых своих учеников. 1 глава 16 по 20 стих. 2. Ранее служение Его до избрания 12 апостолов. 1 глава с 21 по 3 главу 12 стих. 3. Христос избирает 12 учеников, апостолов. 3 глава с 14 стиха по 35 стих. 4. Господь Иисус учит народ и учеников своих. 4 глава с 1 по 34 стих. В этой четвертой главе содержатся притчи о сеятеле, о свече и другие. Мы замечаем в Евангелии от Марка, что его автор сосредотачивается больше на делах слуги Божьим, чем о притчах. Следует также заметить, что апостол Матвей, передавая объяснение притч, о которых сказано в Евангелии от Марка в 4 главе, говорит о Царстве Небесном, а евангелист Марк употребляет слова «Царство Божие». Хотя в некотором отношении эти выражения имеют то же значение, но в некоторых случаях между ними есть разница. Царство Небесное связано с Царством, которое Господь Иисус установит на земле после Своего второго пришествия. А Царство Божие имеет более обширное значение. Оно включает в свою сферу не только землю, но и всю Вселенную. Наедине Господь Иисус объяснял ученикам значение притч, которые говорил всему народу. Читаем в 4 главе 34 стихе такие слова. «Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все». Множество слушателей состояло из людей, которые не были в состоянии понять прямой способ поучения. Они нуждались в иллюстрациях или наставлениях, но даже и слыша эти примеры из жизни, не были готовы все уразуметь. Апостолы же получали помощь Святого Духа, чтобы уразуметь планы Божии для народа своего и для всего мира, хотя и они были медлительны сердцем. После этого следует чудотворное действие Господа Иисуса и явление Его божественной власти. 4 глава с 35 стиха по 6 главу 6 стих. Слуга Божий приготовлял учеников своих для служения. Он имел план послать их свидетельствовать народу в разных местах. Они нуждались в наставлениях, в силе и бодрости побороть разные трудности на пути этого будущего служения. Их общение с учителем и переживания укрепляли их дух и веру. Они видели его милосердие, исцеление больных, обличение лицемерных религиозных вождей народа. Все это помогало им следовать путем Господним. Этот период открывается неожиданно бурей на море, когда они были в лодке. Даже будучи рыболовами, привыкшими к капризам моря, в этом случае апостолы устрашились необычайно. Они воззвали к нему о помощи. И когда он запретил ветру и успокоил бушующее озеро Галилейское, то между собою со страхом они говорили: «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» 4 глава, 41 стих. В 5 главе последовали иные переживания. Господь Иисус явил свою власть над нечистыми духами, над демонами, а также Он с милосердием божественным отнесся к бедной больной женщине, исцелив ее и воскресил к жизни маленькую девочку, дочь Иаира. Несомненно, что эти события произвели на учеников его сильное впечатление. При скорби апостолы были свидетелями и отвержения временного их благословенного учителя в Назарете, 6 глава. Он дивился их жестокосердию и неверию. Дивились этому и апостолы, ведь Иисус вырос между ними, но они желали видеть Его чудеса, не имея страха Божия. Господь не удовлетворял таких желаний, на показ Он чудес не творил. Ученики видели все происшедшее и предчувствовали, что и им придется быть уничиженными и гонимыми своими собратьями-иудеями. Ведь он, совершенный слуга Божий, должен был перенести это гонение, значит, они тоже встретятся с такими переживаниями. Эта истина остается в силе и сегодня. Апостол Павел говорит: «Все желающие жить благочестиво будут гонимы». Второе послание Тимофея, 3 глава, 12 стих. А потом Христос посылает своих учеников возвещать Евангелие Царствия Божие, и 12 апостолов с радостью и покорностью пошли. Он повелел им учить, возвещать истину и исцелять больных. 6 глава, 7 по 32 стих. По возвращении к Нему с радостью они рассказали обо всем, что они совершили. Ходили они по Иудее по два, поэтому, возвратившись, им было приятно видеть благополучие других апостолов. Господь Иисус послал их одних после этого в пустынное место немного отдохнуть. 6 глава, 31 стих. Мы также нуждаемся в таком духовном общении с Богом наедине. В это время Господь Иисус продолжал служить нуждающимся людям, которые стекались к Нему отовсюду. 6 глава с 33 стиха по 8 главу 30 стих. Он имел сострадание к утомленным и голодным. Они были подобны овцам без пастыря. 6 глава 34 стих. Время делалось позднее, и ученики советовали Иисусу отпустить народ, вероятно, боясь ответственности за такое множество народа. Но Господь сказал им, испытывая их: «Вы дайте им есть». Вы помните, что случилось? Как чудесно Он накормил этих 5000 человек, кроме женщин и детей. Дивен Господь в своих делах. А после этого последовало испытание в вере учеников и ее укрепление, когда они пересекали в лодке Галилейское море. В это время Господь Иисус был в молитве один на горе. Началась буря на озере. Ученики были в большой опасности, и вдруг видят Его, идущего по водам бурным и грозным. Ученики подумали, что это призрак, но он подошел к ним и ободрил словами: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Он вошел в лодку, и ветер утих. 6 глава, 51 стих. После чуда над 5 хлебами народ хотел провозгласить его царем Израиля. О, как он нуждался в общении с Отцом Небесным! Поэтому и взошел на гору помолиться наедине. Наступило время спросить их, апостолов своих, за кого они почитают его? После чудес, которые они видели, после поучений глубоких, он подошел к этому вопросу психологически. «За кого меня почитают люди?» 8 глава. А потом повел речь прямо к ним. «А вы за кого почитаете меня?» Быстрый Петр ответил ему за всех. «Ты Христос!» 8 глава, 29 стих. «Ты послан Богом, Мессия и надежда Израиля». Они чувствовали, что стоять в присутствии Сына Божия, Его божественного слуги. О, какой это был величайший момент в их следовании за Господом! Аминь.